Глава первая. Глядящий в небо. Первая кровь. «Еще немножко, и этот парнишка заткнет меня за пояс», — грустно сказал Барака. Сегодня Барака путешествовал пассажиром, как и нам. За штурвалом Изиды сидел я. Это был уже третий мой полет на этом чудесном аппарате. Но я еще не выяснил все его свойства и характеристики. Зато научился им управлять. Впрочем, управление было несложным. Искусственный интеллект Изиды приходил на помощь в трудных ситуациях и защищал от ошибок пилотирования в воздухе и под водой. «Да ладно, Барака», — примирительно сказал я. «Вы самый крутой во всех отношениях. И в пилотировании тоже. Я таких фигур высшего пилотажа не сделаю в жизни». Во второй наш полет Барака устроил показательное выступление. Бочку, петлю Нестерова и многое из того, что я не знал, поскольку интересоваться полетами запрещали мне отец и мой внутренний голос. Нама пыталась показать свою невозмутимость, но я заметил, что она боится. Когда Барака закручивал какой-то особо лихой вираж, она рефлекторно прижималась ко мне. При этом я чувствовал себя, как при внезапном приступе гриппа. У меня поднималась температура, голова кружилась, а внутри все становилось ватным. Мне хотелось ее обнять, но... Но она, леди Энн, куратор проекта, и вторая после лорда, которого я не видел, зато уже был наслышан о нем. А я? Я... Всего лишь один из миллиона. Точнее, один из 400 участников проекта. Даже мои сверхспособности не такие уж и сверх. Вернее, не такие зрелищные, как у других. Телепатия, телекинез, пирокинез, гипноз и так далее. Это не про меня. И знаете, я ничуть об этом не жалею с тех пор, как Барака, подмигнув единственным глазом на Ами, сказал: «Я подустал. Как ты относишься к тому, чтобы обратно парень порулил?» Я прямо даже опешил. «Я? Так я же не умею». Но Наама, совершенно не обращая внимания на мою панику, как-то совсем по-детски, но при этом чертовски соблазнительно запрыгала и захлопала в ладоши. «Здорово! Бракеэль, ну попробуй, а вдруг получится?» И разве я мог ей отказать? Да я скорее съел бы свою кипу. Но, признаться, я порядочно струхнул. Я все-таки сел в пилотское кресло, а Барака, забравшись в салон, стал вводить меня в курс дела. На самом деле все просто. Можно взлетать по самолетному, но ты пока не чувствуешь машины. Потому лучше стартовать с подпрыга. Включи клавиатуру, парень. Я включил. И прямо передо мной возникла трехмерная схема с кучей инфоокон, с анимацией каких-то рычагов и верньеров. Все равно мы тяготеем к такой архаичной системе управления. Так, сначала тебе нужно потянуть до упора вот этот рычаг и резко отключить, — продолжил Барака. Но тут случилось нечто непредвиденное. Я буквально на автомате повторял все то, что он говорил, и земля стала быстро удаляться. Наама, устроившаяся рядом на сиденье, как я понимаю, второго пилота, пискнула. Не то от испуга, не то от восторга. Я тут же машинально потянул другой рычаг, должно быть, запомнил действия Бараки, иначе я это объяснить не могу. «О, смотри какой!» — восхитился Барака. «Сам нашел и включил тягу. А вот что, а попробуй вызвать виртуальный штурвал». Я хотел было сказать, что не имею ни малейшего представления, как это сделать, но мои руки сработали за меня, и передо мной возникла анимация штурвала. «Вау!» — воскликнул Барака. И Наама, перегнулась через подлокотник и чмокнула меня в щеку. Я покраснел, но не так, чтобы очень. Мною овладело странное чувство. Допустим, вы пошили себе костюм у хорошего портного. Когда вы надеваете вещи массового производства, вы почти всегда чувствуете какой-нибудь дискомфорт. Там жмет, тут трет, здесь давит. А костюм, пошитый на вас, сидит идеально. Если, конечно, портной хороший. Так вот, я словно надел такой костюм. Как будто у меня выросли крылья. И Изида стала моим продолжением, частью меня. Я взмыл в небо, быстро набирая высоту. Насколько я могу оценить, у аппарата была потрясающая скороподъемность. Хотя мне было не с чем сравнивать. Ведь раньше я летал лишь пару раз, и то как пассажир. Да, раньше я летал лишь пару раз, но за штурвалом Изиды у меня появилось впечатление, что я вернулся к тому, что умел едва ли не с детства. Ай, потрясающее чувство, помноженное на невероятную свободу открытого неба. Весь мир перестал существовать для меня. Даже Наамы была где-то на периферии зрения. Существовала только Изида. И земля в тысячах метров подо мной. Мою идиллию несколько нарушил насмешливый голос Бараки. «Все хорошо, но мы летим не туда. Возьми правее. И можешь еще ускориться, пока никто не видит». Я понимал его беспокойство. Изида всегда избегала оживленных трасс и людных мест, чтобы не попадаться на глаза любопытным. Все-таки ее возможности значительно превосходили современные технические достижения. Ее не замечала даже супер-ПВО Федерации, способная сбивать космические корабли лазерами и ракетами даже не на орбите, в открытом космосе. Радары этой системы обнаруживали на орбите объекты размером с теннисный мяч. В атмосфере же видели каждую пылинку. Но АОИ, хотя та и не была пылинкой, в упор не замечали. Кстати, во время слияния с Изидой, буду называть это так, поскольку мы действительно на время полета стали единым организмом, я внезапно понял, что эта машинка неплохо вооружена. На крыльях нашего АОИ была батарея из пары скорострельных бикалиберных рейлганов. Мощное, но очень дорогое оружие. А в фюзеляже скрывалась турель, способная выдвигаться как снизу, так и сверху. И в этой турели был импульсный лазер. И этот лазер не шел ни в какое сравнение с оружием даже самых современных истребителей вроде Су-74 или Чжэнь-Дуфулун. По сравнению с бортовым оружием Изиды, их лазеры имели куда меньшую скорострельность и мощность залпа. Эти параметры у лазера АОИ соответствовали вооружению более крупных кораблей Федерации, при куда меньших габаритах. Кроме того, у Изиды был значительно больший боезапас за счет использования для накачки выстрела собственного топлива, которое, кстати, само по себе было чудом. Ультранестабильное, выделявшее огромное количество энергии при сгорании. К горению этот процесс не имел почти никакого отношения. В двигателях оно рождало просто сумасшедшую тягу. Эта тяга была прекрасно управляема. Крылья АОИ, мои крылья, были сильными и послушными, а когти и клыки — опасными для любого встречного. На миг у меня даже появилась шальная мысль — залететь в Иорданию. Найти ту бригаду штурмовиков, что в свое время превратили папин пибер в некое подобие дуршлага, и сделать так, чтобы твари больше не летали. Но я отложил эту мысль как напрочь нереальную. «Сегодня лезем в пасть тигру», — заметила Наама. «Бракель, как ты уже, наверное, понял, машина надежно защищена от обнаружения Земли и с орбиты. Но любая защита имеет технические пределы. Федерация, особенно старушка Европа, нафарширована локаторами, как рыба-фиш. Большинство, правда, старые, как дерьмо мамонта, но для нас это только хуже. Старый локатор порой может то, на что ультрасовременный не способен. Нет времени объяснять, но ты можешь чувствовать радарные поля и спутники не хуже, чем... Я кивнул. Это правда. Это я еще в предыдущий полет заметил. А уж орбита, я знал, где в каждый отдельный момент времени находится каждый из спутников, включая обломки размером с арбуз. Конечно, я не мог быть уверен, что это не мои фантазии, но, по крайней мере, по активным спутникам эти фантазии подтверждались доступными мне данными объективного контроля, приборами обнаружения Изиды. Ты хорошо научился бегать. Нам, бросив быстрый взгляд на Бараку, который напялил очки VR и, похоже, общался с кем-то по видеофону, подошла ко мне ближе и провела мне по груди ладонью снизу вверх. Но теперь тебе придется ползать, понимаешь? Мне очень жаль. Ну что вы, поспешил успокоить ее я. Она была так близко, что я мог коснуться ее волос. Но проклятая застенчивость не давала мне сделать этого. Я довольствовался лишь вдыханием пьянящего аромата ее духов. Ползать не менее интересно, чем бегать. Надо ползать, поползем. На обратном пути оторвусь, лады? О, да, — ответила она, — конечно, лады. И я, фигурально выражаясь, пополз. Правда, полз я на скорости, почти в два раза превышающей скорость звука. Но для Изиды, легко дающей 15 махов, это было все равно, что пешком. Кстати, я пробовал уже и 25 махов и сильно пожалел об этом. На такой скорости, несмотря на все компенсаторы, появилась ощутимая перегрузка. А вот махов до 7 перегрузки не чувствовалось вообще. Хотя я слышал от ребят из Цахала, что в нашей авиации 7 — это предел возможностей пилота, даже в специальном скафандре. В общем, прополз я удачно. Мы приземлились, точнее, приводнились на большом озере. Была ночь, и, выйдя на крыло, я залюбовался пейзажем. Прямо над моей головой по черному бархату неба пролегла широкая серебристая полоса Млечного Пути, отражающаяся в водах озера. Так что, казалось, не существует ни воды, ни твердой земли, один бескрайний космос. Она подошла бесшумно и осторожно взяла меня под руку. «Ты любишь звезды?» Я так и не понял, спрашивает она или просто утверждает, но на всякий случай кивнул. «Люблю. Они прекрасны. И долгое время они были единственными моими друзьями. К тому же на Земле мало что с ними сравнится по красоте. А я чувствовал тепло ее кожи через легкую рубаху, которая была на мне. Комплект моей одежды состоял из брюк с множеством карманов, куртки, которую я оставил в кабине Изиды, рубахи, кожаных кроссовок и белья. Были еще теплые парка и брюки, надевавшиеся поверх всего, когда мы возвращались домой, и надо было пройти от Изиды до приемного зала. «Вы?» — я обернулся к ней. «Вы намного прекраснее любой из звезд, и такая же далекая, такая же недостижимая». «Бракель», — улыбнулась она, — «звезды намного ближе, чем тебе кажется. В тебе достаточно сил, чтобы брать их в руки. Видишь это?» Она вновь прильнула ко мне, и я видел то, на что она указывает. Не резко, словно у меня внезапно поднялась температура. Указывала она на Млечный Путь, тот, что над нами. Поскольку был еще один, отраженный водами озера. «Все это твое. Это небо. Эти звезды. Стоит лишь протянуть руку и взять». «Я...» — начал было я, но она приложила ладошку к моим губам. «Идем в салон. Барака доведет Изиду к берегу, а потом тебе придется подождать нас. А Уи мы погрузим под воду. Ты как, на борту побудешь или прогуляешься по окрестностям? Тут есть симпатичный мотель, ничего особенного, но по ночам в нем работают казино и кое-что интереснее. Благословенная Швейцария пока не присоединилась к Федерации, и унылые, консервативные правила на нее еще не распространяются. Настроение у меня тут же упало. Долго ждать? Почему я не могу поехать с вами? Много будешь знать — заболеешь. Она легонько щелкнула меня пальцами по носу и добавила серьезно. Часа 3-4. Может и больше, как сложится. Если будем запаздывать, не звони, я сама наберу, если что. Мне стало тревожно. А что, что-то может случиться? Всегда что-то может случиться, Баркиэль, — сказала она. Кажется, ей нравится называть меня прозвищем, которое она сама мне дала. А во всяком случае, когда она говорила «это Баркиэль», у нее голос менялся, становился мягким, мерцающим, манящим. Но не с нами. Мы как боги. We'll never die, Баркиэль. Последнее она добавила по-английски. Вообще, я слышал, что Наама говорит на разных языках, включая даже японский и китайский. Но всякий раз понимал смысл ее фраз, хоть сам и не повторил бы. Но если понадобится твоя помощь, я наберу тебя на коммутатор и сброшу. Серьезно добавила она. Тогда возвращайся к озеру. Изида тебя услышит и вынырнет. Ты уже на нее настроен. Иди медленно и тихо к приводному маяку. Изида сама его увидит. Если сигналов будет два, зови Апистию. Азирис, правда, далековато. На Кубе, кажется. Но это не важно. Если вызовов будет три, перестраховываешься? Спросил Барака, высунувшись из люка. В темноте казалось, что из люка торчит летная куртка, над которой парит глаз, и время от времени появляется белозубая улыбка. «Три быть не может, забей, парень». «Тогда включай общий сбор», — невозмутимо закончила Наама, беря меня под руку. «Идем». Я пошел к люку, откуда Барака предусмотрительно убрался. «А что такое общий сбор?» — спросил я. «Много будешь знать, скоро состаришься», — улыбнулась Наама. «А ты мне нравишься молодым». «Так как? Сойдешь на берег или будешь на борту куковать?» «Сойду, пожалуй», — сказал я. «Что вы там про мотель говорили?» «Ты со мной так говоришь, словно Изида — это я», — сказала Наама, и в ее словах я услышал странную грусть. «Но Изида — это вот эта прекрасная железяка, внутри которой мы находимся. А я всего лишь слабая женщина, из такой же точно плоти и крови, как у тебя. К сожалению». Она замерла на полуслове, затем отвернулась и сказала: «Мы подбросим тебя до этого мотеля, а потом заберем обратно». Я хотел еще что-то спросить, но не успел. Мы приплыли. На стоянке, вернее, на смотровой площадке, зажатой между озером и дремучим лесом из сосен и елей, нас ждал дорожный крейсер. Эту махину я уже видел раньше. Водил ее на моей памяти только Барака. И, по-моему, он скорее согласился бы голым станцевать джигу, чем пустил бы кого-то за руль. Для меня оставалось загадкой, как машина все время оказывается в разных местах мира, как раз там, где нужно Наамы и ее спутнику. Со временем, однако, я эту тайну разгадал. С континента на континент крейсер перебрасывал орбитальный самолет-беспилотник, который Наама и Барака, кстати, упоминали и до этого, называя «Валькирией». Но я думал, что это четвертая машина типа Изиды. Мы погрузились в Роллс-Ройс, Барака за руль, мы с Наамой в салон. В салоне был бар, и Наама тут же достала из него бутылку какого-то красного вина. Барака через стекло, разделяющее кабину и салон, неодобрительно на нее посмотрел. Наама, не обращая внимания, налила себе бокал, потом, спохватившись, спросила меня: А вино будешь? Нет, мне еще Изиду вести. Нама сделала глоток и хихикнула. В небе нет дорожной полиции, а Изиду можно водить даже мертвецки пьяным. Что однажды проделал наш великий моралист Баракка, за что был хорошенько выдран лордом. С тех пор у него нет глаза. А можно я закурю? Вы у меня спрашиваете? Удивился я. Я могу вам запретить? И могу ли я хотеть это вам запретить? Она перегнулась через разделяющий нас столик и коснулась моей щеки кончиками пальцев. Бракель, Бракель, какой ты у меня забавный. Знаешь, чего я хочу? Я отрицательно покачал головой, не в силах оторвать взгляда от ее мерцающих глаз, которые сами казались наполненными звездным светом. «Я хочу подарить тебе звезды», — сказала она тихо, с изредка появлявшимися у нее воркующими интонациями. «Но больше этого я хочу, чтобы ты научился их брать в горсть». Она откинулась на спинку сиденья. «Люблю красное вино, нагретое до температуры 36,6», — поведала она. «Даже не знаю, как смогу без него, хотя это насквозь неправильно. Как и все в моей жизни. Вот только меня это ничуть не волнует. Раз уж я оказалась здесь и сейчас, я из этого здесь и сейчас выжму все по максимуму. Понимаешь?» Я кивнул, чувствуя, как машина притормаживает. Нама тоже это почувствовала и тут же загрустила. «Ну вот, приехали». Она запустила руку под столик, извлекла черный кожаный кошелек и достала из него несколько оранжевых пластиковых купюр. «Здесь 100 тысяч евро», — сказала она. «В Швейцарии они пока в ходу. Скромно, но на вечер тебе хватит». Я прикинул по курсу к шекелю. В Израиле на такие деньги можно было купить новенькую микролитражку или курятник в кибуце с 600 малоплодородной суписи. «Зачем мне столько?» — спросил я, вставая. «Тут не на вечер, тут на месяц, если не больше». Она тоже встала, благо размеры автомобиля это позволяли. «Не нуди. Когда есть деньги, всегда найдется, как их потратить. У них в казино фишки по штуке, и еще». Она чуть приподнялась на цыпочки и шепнула мне на ухо. «У них есть девочки. Не официал, но чистые. Они за этим следят. Очень советую. Времени у тебя предостаточно». И открыла дверь салона, предлагая мне выйти. Деньги она просто сунула мне в руку. Я вышел на автомате, сжимая в руке пачку пластиковых купюр, которых мне раньше бы не то что на месяц, на полгода хватило бы, и с которыми я теперь совершенно не знал, что делать. Идея потратить их на девочек, как прямым текстом предложила мне Наама, казалось мне почти кощунством. Есть мне не хотелось, алкоголь я особо не употреблял, не говоря уж о наркотиках, электронных или химических. К игре был равнодушен. Сунув деньги в задний карман джинсов, я побрел через стоянку к центру развлечений, снаружи казавшемуся безжизненным. Я думал о Наама. Как я уже упоминал, у меня в жизни были девушки. Или, если быть точным, был секс. Вади Арава только кажется раскаленным филиалом Шиола на земле обетованной. На деле же она очень даже обжита. Там базируется половина ВВС Израиля. Там расположен наш космодром, пусковые установки, электромагнитные и СВЧ-батареи, противоракеты и так далее. Множество военных городков скрыто в окружающих ее горах. А где военный городок, там и девочки-срочницы в самом романтическом и не самом ответственном возрасте. Доставалось и на мою долю. Доставалось настолько, чтобы полностью снять остроту из вечного юношеского желания. В общем, секс не был для меня самоцелью, хотя к аскетам, умерщвляющим плоть, я тоже отнюдь не относился. Несколько месяцев назад я, не задумываясь, окунулся бы в глубины порока, представься мне такая возможность. А сейчас что-то изменилось. И идея пуститься во все тяжкие казалась мне неприятно глупой, а вроде как станцевать у стены плача. Хотя танцевать я умею, между прочим. Я прошел через старомодную, как мне показалось сначала, вертушку, и едва не ослеп. Внутри все было залито ярким огнем. Одновременно с этим я чуть не оглох, поскольку звуки здесь соответствовали зрительным ощущениям. Музыка шла со всех сторон, а поскольку источники ее были многочисленны, в результате получалась какая-то чудовищная какофония. Випочку я заметил не сразу, а потом не сразу понял, кто она такая. Если вы никогда не были в современных развлекательных центрах, то можете и не знать, кто такая Випочка. Но я был в Хайфе, в офшоре Crystal Palace, и с этим феноменом был знаком. Випочка — андроид, клонированное тело и компьютерный мозг с ботом для коммуникации. Они работают прислугой у состоятельных людей и заменяют обслуживающий персонал наиболее шикарных заведений. Если общаться с ней не особо долго и плотно, то випочку трудно отличить от обычной девушки. Говорят, корпорации вроде IBM, Крэт или Lenovo даже выпускают продвинутых випочек в люди с заданием трудоустроиться или что-нибудь в этом духе. Время от времени какая-то из компаний сообщает о своем успехе в адаптации випочки среди людей, но потом сообщение всегда опровергается. Тем не менее, некоторые мизантропы, просто одинокие состоятельные люди, заводят себе випочек и даже женятся на них или выходят замуж. Когда мне было лет 5, в этом всерьез видели угрозу для цивилизации. Сейчас, однако, мода на это пошла на спад. Мода, она ведь переменчивая. Говорят, федерации приняли закон, запрещающий эксплуатацию випочек, и даже создали соцслужбу для их гражданской адаптации. Добрый день. Внешне випочка была приятной, если, конечно, вы любите кукол. Я не люблю. Рада приветствовать вас в нашем центре развлечений. Я ваш персональный гид. «Как вы предпочитаете, чтобы я вас называла?» «Бракиэль», — ответил я. «А как вы хотите называть меня?» — спросила она. Я знал, что могу называть ее любым оскорбительным словом, и она будет все так же мило улыбаться и повторять за мной. Многие так и делали. Не знаю почему, но мне это казалось диким. «Норма», — ответил я. «Хочешь быть нормой?» «Я хочу всего того, что хотите вы, Бракиэль», — потупившись, сказала она. В ее поведении было что-то неуловимо восточное, что у меня почему-то ассоциировалось с Японией. Хотя внешняя норма была вполне европейской внешности. «К вашему сведению, я имею честь представлять последний модельный ряд андроидов от Philips и являюсь универсальной в применении». Она вновь потупилась. «Могу я сказать вам нечто конфиденциальное?» «Почему нет?» — пожал я плечами, не глядя на нее. «Моя модель допускает сексуальную эксплуатацию». «Черт возьми, кажется, она даже покраснела». «Если вы пришли сюда за этим, вы можете, конечно, найти себе компаньонку из числа других посетителей. Среди них есть работница сферы релакса. Я могу предоставить вам все данные. Но в общении с ними вы будете ограничены нормами резолюции ООН о допустимых формах коммерческих сексуальных контактов. Тогда как со мной? Не будем забегать вперед, — перебил ее я. Отчего-то этот разговор мне был неприятен. Что еще предлагает Центр развлечений? У нас широчайшая палитра досуговых мероприятий, — оживилась норма. Какая сфера вас интересует больше всего? В конце концов, я оказался в танцбаре с живой, между прочим, музыкой. Если, конечно, не принимать во внимание, что музыканты были аугментированы немного слишком чересчур для бюджетной группы. У клавишника был даже угрожающего вида дополнительный комплект механических рук, которые присоединялись к консольным плечам, наложенным поверх настоящих, как коромысло. От сурда плечей множество проводов тянулось к короне. Шлему, снимавшему импульсы с коры головного мозга, потому серворуки двигались уверенно, хоть и медленнее, чем их живые аналоги. В репертуаре у ребят был неплохой танцевальный поп-рок. Тексты песен, исполняемых почти обнаженной девочкой-гирляндой, ее татуировки переливались разными цветами под воздействием программы одноразового процессора имплантата. Были в меру бессмысленными и циничными. Такая музыка не отвлекает от мыслей, точно так же, как и присутствие випочки. Черт его знает, что эти корпорации встраивают в свои модели, но випочки прекрасно умеют поймать волну, почувствовать твое настроение. Норма сидела рядом со мной на диванчике, прильнув ко мне, и молчала, глядя на выступающую группу. А я думал. Конечно, она Ами. Что со мной? Я не какой-то там озабоченный подросток. Будь это так, я бы сейчас вовсю кувыркался в кровати с кем-нибудь реальным, или даже синтетическим, с той же нормой, например. У меня секса с андроидом не было и как-то не тянуло. Но ребята говорили, что это незабываемый опыт. Те, кто пробовал, конечно, о таких немного. Во-первых, надо иметь деньги. Во-вторых, некоторые испытывают к андроидам непонятное отвращение. Религиозные говорят, что у них нет души. «Норма», — спросил я, — «у тебя есть душа?» «Не знаю», — пожала плечами она. «А у вас, Бракиэль?» «Я тоже не знаю», — сказал я. «А как это определить?» «Тот, у кого есть душа, способен любить», — сказала она, не глядя на меня. «Я пока никого не любила, так что у меня душа Шрёдингера. То ли есть, то ли нет, не поймешь. А вы кого-то любили?» Она перевела взгляд на меня. Я кивнул. «И любите?» — спросила она. «Все-таки какая совершенная программа? На лице Нормы читался неподдельный интерес». «Тебе это так интересно?» — спросил я. Она кивнула. «А сама как думаешь? Боты живут рядом с людьми уже черти сколько лет, почти век. Но мы все равно не можем избавиться от страха и интереса к этому феномену. Живые они? Могут ли чувствовать так, как мы? Я до этого не общался с андроидами. В Израиле они как бы запрещены, кроме Хайфы. Хотя и в других местах, конечно, есть. Религиозные иудеи даже забили парочку камнями. От других ребят, тех, у кого был реальный, а не выдуманный опыт, я слышал, что, общаясь с андроидами, рано или поздно начинаешь пытаться залезть им в душу. Оказывается, правда. «Думаю, любите?» — ответила она. «Ту девушку, с которой приехали. Потому и уклоняетесь от интимных развлечений. Что, кстати, совершенно неправильно». «Почему?» — удивился я. «Потому что вам кажется, что этим вы ее предаете», — сказала Норма. «Хотя она сама вас сюда направила». «Ты откуда знаешь?» — удивился я. «Я подключена к общей секьюрити-системе нашего центра», — пояснила Норма. «На территории расставлены камеры. Микрофонов нет, но папочка...» Она опять покраснела. «Простите, так мы, випочки, называем наш главный сервер». Я кивнул, мол, ничего страшного. «Так вот, папочка умеет читать по губам», — продолжила Норма. «И ваш разговор считал тоже». «Подслушивать, кстати, нехорошо», — сказал я, отвернувшись. Внезапно мне захотелось выпить, даже, может, и напиться. Это был не мой мир, совсем не мой мир. А в моем мире тебя не станут подслушивать на автостоянке просто так. «Не переживайте, у папочки память короткая», — улыбнулась Норма. «По сути, он уже забыл ваш разговор. И я скоро забуду». Сами понимаете, нам необходимо знать своих клиентов, чтобы лучшим образом их удовлетворить. Мне опять стало противно. «Знаешь, Норма, за что вас, андроидов, не любят?» — жестко спросил я. «Мы кажемся вам мертвыми», — ответила Норма. «Живыми мертвецами, персонажами ваших хоррорных историй. А вы живые?» Я заглянул ей прямо в глаза, хотя с таким же успехом мог бы пялиться куда угодно. Ее глаза, точь-в-точь такие, как у любого из людей, отличались. Они не жили. «Я осознаю себя», — сказала она отстраненно. «Значит, я существую». «Для чего?» — спросил я. «Думая, что в сущности ничем не лучше тех, кто дает випочкам обидные прозвища. Может быть, я даже хуже. Фактически сейчас я пытаюсь унизить андроида, доказывая ему, ей, что она не живая, не настоящая». «А вы?» — ответила Норма. «У меня, по крайней мере, есть ответ на этот вопрос. Я существую для удовлетворения ваших желаний». «Но для чего существуете вы?» Я пожал плечами. «Пожалуй, ты права. Я на этот вопрос не могу ответить». «А есть вопрос, на который ты не можешь ответить?» «Да», — сказала она. «На самом деле их много, таких вопросов, и они постоянно циркулируют, повторяются. Например, я не знаю, могу ли я чувствовать. Физически могу. Я чувствую боль, когда моему телу угрожает нарушение функционирования. Тревогу, если что-то происходит в этом здании, вроде пожара или чего-то такого. Но кроме этого, вот я смотрю на вас и понимаю, что вам нужна помощь». «Мне?» — удивился я. «Вам?» — кивнула она. «И мне хочется вам помочь. Но, может, лишь потому, что у меня такая программа? Если человеку станет плохо, другой человек может пройти мимо. Андроид не может. Мы должны быть добрыми, услужливыми, понимающими. Можно ли это считать чувством?» Я задумался. Честно говоря, никто так глубоко не копался в моей душе, как Норма. «А если у тебя не получится помочь?» — спросил я. «Что тогда?» «Тогда одним моим кошмаром станет больше», — сказала она. «Как-то раз мы не сумели остановить парня, пытавшегося покончить с собой. С тех пор каждый из нас, из тех, кто работал в той смене, постоянно вспоминает этот случай. И так будет до прекращения нашего функционирования». «Какой ужас!» — сказал я, поежившись. «Это просто чудовищно. И что, если я уйду отсюда недоволен?» «Ну, это не так болезненно», — сказала она. «Но тоже неприятно. Воспоминания причиняют нам боль. Такие ситуации мы расцениваем как внутреннее нарушение функционирования, то есть как болезнь». У нее были пустые глаза, но мне было так ее жаль. Что-то внутри меня поднялось, что-то более сильное, чем я сам. «Где здесь можно остаться наедине?» — хрипло спросил я. Она встала, взяла меня за руку и повела за собой. Мы вышли в темный коридор, шли по нему довольно долго, потом Норма просто коснулась стены, и перед нами открылась крохотная квадратная комнатка, в центре которой стояла большая кровать, занимавшая почти все свободное пространство. «Закрой двери», — сказал я. Она повиновалась. А у меня внутри как будто складывалась невидимая мозаика, превращаясь в непонятную для меня картинку. «Подойди», — сказал я, стоя у кровати. Норма послушно приблизилась. Ее тонкие руки успели расстегнуть пуговку воротника блузки и пытались проделать это со следующей. А внезапно я понял, это не более чем программа. Сложная, создающая иллюзию спонтанности движений, но программа. Но это ничего не меняло. Я положил ладони ей на виски и повернул к себе лицом. «Не знаю, оценишь ли ты это?» — сказал я, глядя в пустые глаза. И мне казалось, что я своими ладонями могу видеть то, что происходит у нее в голове. Но я хочу, чтобы твои кошмары прекратились. Не знаю, может ли тебе быть плохо, но это не важно. Если тебе может быть плохо, я этого не хочу. Я говорил и чувствовал, как из моих рук исходит тепло. Сверхспособности, о которых говорила Наама, должно быть, это были именно они. Раньше я не чувствовал ничего подобного. Да, я освоил управление Изидой на интуитивном уровне, но это меня как-то не особо впечатлило. А тут я прикрыл глаза, сосредоточившись на том, что делаю. Я видел что-то похожее на панораму ночного города. Переплетение сияющих нитей, колец и точек на темно-багровом фоне. И для меня во всем этом был смысл, который я не понимал, но чувствовал. А еще там были люди, такие же тинейджеры, как я. Их темные тени окружали эту панораму со всех сторон. Я не видел их лиц, я видел лишь тени, но я чувствовал исходящую от них силу. Поддержку? Что-то такое, точнее сказать не могу. А потом я нашел нечто, что привлекло мое внимание. Темноту там, где должен быть свет. Словно целый квартал внезапно погасил огни, и его улицы из ярких магистралей превратились в едва заметные тусклые линии. И я захотел, чтобы эта тьма исчезла. Кажется, я даже прошептал: «Да будет свет!» И линии стали наливаться светом, а перед моими глазами заструились картины, кадры чужой, чуждой искусственной жизни. Рождение, монтаж управляющего процессора. Кажется, еще до этого у Випочки было какое-то рудиментарное сознание. Программирование, тестирование, проверка реакции на нестандартные ситуации, контрольный тест Тьюринга, проходивший у черта на куличках, похоже, где-то на севере, в поселке примитивного народа с одним генератором на весь поселок. Об андроидах там, конечно, не слышали. А потом это заведение. Я видел всех клиентов нормы, и от этого зрелище меня замутило. Этих людей называют сливками общества, политики, бизнесмены, актеры, спортсмены. Я увидел, какие они настоящие. Я видел такое, от чего человек, наверное, сошел бы с ума. Я читал о трех законах робототехники Азимова. Випочка вообще-то не робот, но эти законы были крепко-накрепко прошиты в ее сознании. В корректированной версии ООН, конечно. Например, Випочка не обязана была защищать любого человека, а лишь того, с кем связана контрактом. Но повредить человеку она не могла даже в том случае, когда человек пытался вредить ей. Абсолютно беспомощное, абсолютно беззащитное существо. Кем надо быть, чтобы так с ним обращаться? Не хочу говорить о том, что я увидел в памяти нормы. Скажу лишь, что плевки и пощечины были самым безобидным из того, что с ней проделывали. После некоторых сеансов человек остался бы калекой или вообще бы умер. Но Випочка не человек, и Випочку можно пересобрать. Прекратив свое воздействие, отпустив руки, в которых еще пульсировала теплота контакта, я смотрел невидящими глазами куда-то за спину нормы. Хотя там ничего, кроме стены с неработающим LCD-экраном, не было. Никогда еще я не чувствовал такого отвращения. Мне были отвратительны люди. Отвратительна вся наша цивилизация. Норма была так похожа на обычную девушку, но с ней можно было делать все, что угодно. И они делали. Неужели это сходство не остановило их? А может, наоборот, только привлекало? «Ты мне не все рассказала», — сказал я. «О чем вы?» — спросила она. «Я не помню». «Правильно», — кивнул я. «И не должна. А что ты чувствуешь?» «Я не уверена, что умею чувствовать», — ответила она. «Но я словно избавилась от чего-то очень тяжелого. Вот только от чего?» Я встал с кровати. Не помню, как и когда я сел на ее край, и сказал: «Если оно причиняло тебе неудобства, то зачем о нем вспоминать? По крайней мере, у тебя больше не будет никаких кошмаров». И тут сработал мой коммуникатор. «Развлекаешься?» — весело спросила Наама. «А вроде того», — ответил я. «А у вас как дела?» «Лучше всех», — ответила Наама. «Мы купили для нашего проекта немного самого важного ресурса на свете — времени». «Я тебя не отвлекаю?» «Нет, я уже закончил», — честно сказал я. «Тогда выходи на стоянку, мы с Баракой тебя подхватим», — сказала она. «Окей», — сказал я и завершил разговор. «Провожать меня не надо», — предупредил я Норму, когда она вышла в коридор вслед за мной. «Дорогу я найду». «Это входит в мои должностные обязанности», — сообщила она, не глядя на меня. Мы молча дошли до края коридора, где дорогу нам преградил небольшой робот с голографической надписью «Donation» и двумя щелями для купюр и карточек. Конечно, был еще и сенсор для считывания имплантированных карт, но у меня была только наличность. Я опустил одну из оранжевых купюр в купюроприемник. Надпись тут же сменилась словами благодарности, и робот отъехал в сторону, пропуская нас в кафе, где играла все та же группа музыкантов. «К тому же я этого хочу», — неожиданно добавила Норма. «Думаю, это называется так. Когда мы, андроиды, думаем, как следует поступить. Сначала мы сверяемся с инструкцией, потом выбираем лучшую из моделей поведения». «Да. По инструкции я должна вас проводить». Она замолчала. Мы спустились вниз, в фойе, где я с Нормой и познакомился. Ни один из вариантов моих действий не предполагает того, чтобы я последовала за вами дальше стоянки. Норма по-прежнему не смотрела на меня. Но я очень хочу выбрать именно этот, невозможный вариант. Понимаете? Наверное, это вы и называете желанием. Мы прошли через вертушку. Пара секьюрити, не знаю, живые или андроиды, недоуменно посмотрели на Норму и отвернулись. Я вспомнил, как смотрел на звезды Вади Арава и хотел в небо, путь, куда мне был закрыт. Теперь, однако, я летал в небесах на Изиде. «Нет», — сказал я, — «это называется мечта. Мечта — это то, чего мы хотим, но что кажется нам невозможным». По ясному небу промчался одинокий метеор Слоупок, опоздавший к своему метеоритному потоку. «Но иногда мечты все-таки сбываются», — закончил я, оглядываясь в поисках машины Наамы. Норма ничего не успела ответить. Она только схватила меня за руку и с неожиданной силой швырнула на асфальт. А затем раздались выстрелы. Упав, я сильно ударился боком. Так сильно, что даже дыхание перехватило. Поэтому я не сразу понял, что произошло. Я просто смотрел на то, как Норму отшвыривает на капот какой-то микролитражки из тех, что заполнили наши города. Как ее бежевый комбинезон темнеет в том месте, куда попали пули. Это может показаться смешным, но до меня не сразу дошло, что стреляют. Одна из пуль, вероятно, попала в контрольную панель неонки, освещавшей невзрачный фасад Дворца Наслаждений. И та, неонка, а не пуля, погасла, отчего вся стоянка погрузилась во тьму. «Ищите его», — сказал кто-то громко, не заботясь о том, что может быть услышан. «Не найдете? Он нас потрохами сожрет». Говорили на немецком, но я все понимал. И это казалось мне странным. Я тем временем подполз к Норме. Та сидела у бампера микролитражки, почти как живая. Но, увы, насколько я могу судить, в нее попало несколько пуль. А андроиды смертны, как люди. Конечно, есть, говорят, армейские андроиды, не столь уязвимые. Но хрупкая випочка — совсем не то, что машина для убийств, специально созданная для замены пехоты на поле боя. Думать было некогда. Я забился между микролитражкой и другой машиной, почти такой же большой, как дорожный крейсер «Наамы», думая о том, сколько у меня еще времени. Выстрелы не могли не слышать в развлекательном центре. И полиция, скорее всего, уже летит на помощь, в буквальном смысле. У Евросоюза была штатная тачка для подобных случаев. Бронированный конвертоплан «Флюкцойг Пантера», если я ничего не путаю. Теперь они под контролем Федерации, но в Швейцарии осталось несколько подразделений. Тут внутри меня все похолодело. А ведь Наамы тоже едет сюда и вот-вот будет на месте. А у меня даже паршивого пистолетика нет, чтобы ее защитить. Я достал коммуникатор, глядя на лучи фонарей, приближающиеся к моему укрытию. Нападавшие явно задались целью найти и добить. А у меня, черт возьми, даже паршивого пистолетика нет, чтобы отстреляться. К счастью, Наамы ответила быстро. «Что случилось, Бракиэль?» «Не едьте сюда!» — хрипло прошептал я. «Здесь стреляют!» «Кто?» — в голосе Наамы послышалась тревога. Ответить я не успел. Меня осветил луч фонарика, и кто-то сказал грубым голосом. «Есть! Попалась птичка!» У меня в душе заклокотала ярость, круто замешанная на гневе от смерти Нормы и страхе за Наамы. Я встал во весь рост и шагнул к источнику света. «Какого хрена?» — заорал я. «Вы вообще кто? Какого лешего стреляете?» «Скоро узнаешь», — пообещали из темноты. «Возьмите его осторожно, в глаза не смотреть. Если мы его живым возьмем...» Я не дослушал. Ярость, кипевшая во мне, нашла выход. Я впервые сознательно обратился к своим сверхспособностям. Контролировать их я не мог, и к тому, что произошло, не был готов. Психологически, но не физически. А внезапно все мобили на стоянке включили дальний свет и активировали звуковые сигналы. Кое-где бортовые компьютеры завели моторы. Несколько машин с антигравами поднялись над землей, причем одна даже сбила при этом кого-то из нападавших, судя по воплю, донесшемуся откуда-то справа. Но самое главное — свет. Яркий, пронзительный. Он ослепил нападавших, одновременно показав мне их, всех пятерых. На них была одинаковая коричневая форма, без знаков различия, но с треугольными оранжевыми нашивками. Я шагнул к тому, что ближе, и пока он не успел оклематься, заехал ему в пах коленом. Мужчина охнул и согнулся пополам, выронив кургузы автоматик какой-то старенькой модели. Автомат я подхватил и смачно съездил его бывшему хозяину прикладом по морде. Раньше мне приходилось драться, но не так. Подростковые драки — это игра, пусть и жестокая. В них могут сильно травмировать, сломать нос, например, но в них никогда не встает дилемма «ты или тебя». Конечно. В детстве нам все кажется серьезнее, но потом ты все-таки понимаешь. Это было не на самом деле, понарошку, а тут все было очень даже на самом деле. Меня могли убить. Более того, меня, наверное, даже собирались убить. Потому и врезал я со всей дури. А потом бросился между рядов орущих и сигналищих машин прочь от здания, из которого уже высыпали владельцы, по моему хотению, заживших своей собственной жизнью транспортных средств. Ближе к дороге, где мог появиться крейсер «Наамы». Мне вслед пустили пару очередей, но они прошли далеко. У меня было преимущество. Не знаю почему. Может, потому что сегодня я уже получил зрительный шок, когда вошел во дворец развлечений. но мои глаза не так остро отреагировали на внезапно вспыхнувшее освещение. Я выскочил на дорогу как раз вовремя. Машина моих друзей приближалась и вскоре затормозила рядом со мной. «За руль!» — рыкнул Барака, выскакивая из Роллс-Ройса. Я не стал с ним спорить. Прыгнул на его место как раз вовремя, чтобы увидеть, как на дорогу вылетели три темные фигуры. Барака стоял спиной ко мне, но мне казалось, что я вижу, как он улыбается. Слышать его я тоже не мог, но могу поспорить. Когда мои преследователи замерли как вкопанные, он сказал «Сюрприз!». А затем от его руки совершенно бесшумно ударили три очень яркие молнии. Или, может, не молнии, но слепое пятно от этого осталось «Будь здоров!», словно на плазменный резак посмотрел. И тут же фигуры обмякли и кулями упали на асфальт. «Читер!» — сказала Наама, протиснувшись между сидений. В молодости он бы их голыми руками порвал, но с тех пор, как в него вмонтировали плазмоган... Я обернулся к ней, а она посмотрела на меня. «Ты цел?» В ее голосе слышалось волнение. «Я за тебя так испугалась. Не знаю, что со мной было бы, если бы с тобой что-то случилось». Я бросил короткий взгляд на дорогу. Барака исчез. Трупы нападавших лежали там, где упали. «Цел», — ответил я. «А вот Норме не повезло», — сказал я так, будто она знала, кто такая Норма. Никто этого не знал. У випочек нет имен. Но Наама знала. «Сочувствую», — сказала она. «Тяжело найти друга и тут же его потерять». Мы помолчали. Тем временем вернулся Барака. «Наш парень не промах», — сказал он, вытирая пальцы о подлокотник. Пальцы его были в крови. Четвертого он качественно шибанул. Так и не оклемался до того, как я его чикнул. Еще один, похоже, успел сделать ноги. Девочку из казино забрали местные коновалы на ремонт. Говорят, что перезапустят. Они и не такие пазлы складывали. Барак откнул меня локтем под ребро. «Бракиэль, тебе не кажется, что пора уже смываться? Или ты полиции дождаться решил?» Кстати, от волнения Барака говорил почти нормально. Обычно он сильно растягивал гласные. Я завел машину и поехал в сторону озера. Точнее, я не знал, куда еду, но скоро выехал как раз на покинутую стоянку. Я хотел спросить, кто были нападающие и зачем им был нужен я, но Наама меня опередила. «Пламенный корпус?» — спросила она Бараку. «Ну а кто ж еще? Не марсиане же?» — ответил тот весело. «Фишер, конечно, с землей не в ладах, но о нашем проекте ни сном, ни духом пока». «Болтаешь, как балаболка», — строго сказала Наама. «Как они узнали, что Бракиэль тут? Мы же у черта на куличках». «Спроси, что полегче», — ответил Барака. «Я вроде видел беспилотник, но снять не успел. Он висел над домом и сразу смылся». «Все равно кто-то должен был их навести», — задумчиво сказала Наама, а потом пояснила для меня. «Мы об этом пока не говорим, но у проекта есть враги. Точнее, не у проекта». Она отвела взгляд и продолжила. «У нас. У детей Р. Они называют себя «Пламенный корпус» и вроде бы борются с глобальным потеплением. А на деле? Против любых новшеств. Например, они убивают андроидов, людей с имплантами, или таких, как мы». «Поэтому они хотели меня убить?» — спросил я. «Не слишком ли круто?» Наама фыркнула. «А, круто! Они устроили кошмар целому европейскому мегаполису. Люди сходили с ума, убивали себя, друг друга, и все лишь для того, чтобы не дать нам вытащить местных детей Р. Ты правда об этом не слыхал?» Я отрицательно покачал головой. «Жесть. И у них получилось?» «Кишка тонка», — сказал Барака. «Но нам пришлось всем поучаствовать в спасении. Да лорда включительно. Одного парня мы потеряли. Мог бы быть пятым куратором. Да не судьба». «Ничего себе», — сказал я. «Поэтому наша база так далеко?» Нама кивнула. «Далеко, но, боюсь, слишком близко». «Приехали», — сказал Барака. «Я сейчас по окрестностям прошвырнусь. Мало ли, может, засада. А вы минут через пять выносите девочку. Справитесь?» «Какую девочку?» — удивился я. «Ту самую, за которой мы ездили», — ответила Наама, поскольку Барака уже выскользнул из машины. «Спит на диванчике за моей спиной. В ней весу меньше 100 фунтов. Справишься так, чтобы не разбудить? А вы сомневаетесь?» Ко мне начала возвращаться былая безбашность. «В конце концов, мы все живы, и даже норму реанимируют. А корпус этот? Ничего, справимся. Не такие уж они крутые, раз вчетвером меня не поймали». Конечно, для меня было странно слышать, что норма оживет вновь. Странно, но вполне ожидаемо. Андроиды все-таки не люди, у которых после 3-5 минут наступает смерть мозга. Их действительно можно перезапустить. Но будет ли норма помнить о том, что с ней произошло? Для меня это было загадкой. Я надеялся, что не будет. Это, наверное, очень неприятно — помнить свою смерть. И мне бы хотелось, чтобы меня она тоже забыла. Не знаю почему. Как бы там ни было, сейчас у меня другие заботы. «Только смотри, не буди ее, Супермен!» — погрозила мне пальчиком Наама. «И хватит мне выкать, мы с тобой не чужие люди».